Глава 15. Кира, потягиваясь, вышла из ванной. По обыкновению, Лариска к этому времени уже проснулась и пила свой утренний кофе с неизменным телефоном в руке. «Знаешь, какой сегодня день?» «Мой законный выходной», — не поднимая глаза от ленты новостей, буркнула Лара и отхлебнула кофе. Иногда Кире казалось, что Ларка процентов на 30 состоит из крепкого несладкого кофе, как минимум с утра. До кофе она была хмурой и раздражительной, а после первой чашечки на ее щеках появлялся румянец, а на губах улыбка. Это происходило не сразу, а постепенно. Например, сейчас первая чашечка еще не была допита, поэтому приветливостью подруга не отличалась. Кира уже привыкла к этой особенности, поэтому на смурность не обратила внимания, а сразу продолжила свою мысль. «Ровно месяц с тех пор, как мы поспорили, чьи методы поиска мужика лучше. Пора подводить итоги». Лариска отложила телефон и испуганно посмотрела на Киру. «Уже?» Подруга развела руками. «Время летит. Судя по твоему лицу, я выиграла». На лице Киры застыло торжествующее выражение. Кажется, она всерьез была уверена, что одержала победу в споре, про который Лариска успела забыть. Лара при всем этом совершенно не успела ни морально, ни информационно подготовиться к тому, что у нее для Киры тоже были новости. «Подожди, подожди!» — остановила она подругу. «Вообще-то мне нужно кое в чем тебе признаться. Не уверена, что тебе это понравится, но выбора у меня нет». «Хочешь сказать, что я проиграла?» «Давай сначала решим, что означает победу, а что поражение». Кира подошла к кофеварке, вылила себе в кружку остатки кофе, отхлебнула, сморщилась и пробурчала. «Фу, ты сахара не добавила. Просила же». «Я вообще-то себе сварила. Кто ж знал, что ты в такую немыслимую рань подскочишь, чтобы мой кофе выхлебать? Не нравится, свари сама». «Ладно уж, так и быть», — снизошла подруга. «Попью эту бурду». «Так вот, о чем шла речь? О том, чтобы найти мужика». «Любым способом». Подруга пожала плечами. «Итог-то один. В общем, мужика я нашла. Победа моя. Уже неделю встречаемся». Лариска замерла. Неделю? Почти месяц она каждый день то хвасталась, какого потрясающего парня встретила на своем сайте для извращенцев, то жаловалась, каким отменным козлом оказался этот кадр. К ее чести снаряд в одну воронку дважды не попадал. Каждый раз Кира прыгала на разные грабли. Как же она целую неделю смогла скрывать такую новость? «Да ладно!» — наконец ошеломленно пробормотала Ларка. «И ты молчала? Ну-ка, рассказывай все!» Кира, светясь от счастья, присела за стол и выложила. «Он владелец сети ювелирных салонов. Мой ровесник, симпатичный, образованный, без бывших и жен и детей от прошлых отношений, совершенно свободный и абсолютно добропорядочный». «С ума сойти! Ты прямо куш сорвала?» «Ох, и не говори!» — вздохнула Кира. «Я поэтому и молчала. Хотела убедиться, что он нормальный. Столько шлака пришлось перебрать. То извращенец, то дурной, то женатый. Права ты была, Лариска. На сайтах знакомств не водятся нормальные парни». Лариска смущенно закусила губу и выдавила через силу. «Вообще-то, не совсем. В этом я и хотела признаться». «Ты что, зарегистрировалась на сайте?» — подняла брови Кира. «И как же ты решилась? Ой, поглядите, королева фей Лариса Великолепная спустилась со своего Олимпа прямо в этот гадюшный ад!» Лара покраснела и как-то странно запыхтела. Кира скептически наблюдала за этой странной реакцией. По всему выходило, что Лариска поступила своими принципами, перестала рассчитывать на волшебные ритуалы и пошла короткой дорогой. Но если Кире на этом пути попадались сплошные недоразумения, то подруге повезло больше. Собравшись с духом, она решилась. «Я увела мужика у тебя». «Чего?» — ошалела Кира. «Диму?» «Да какого Диму?» — отмахнулась Лара. «Родиона. Помнишь Родиона?» «Это того, которого я киданула?» «Его», — кивнула Лариса. «Я тогда в таежный барон пошла, сказать ему, чтобы он тебя не ждал понапрасну. Ну и он нормальным оказался», — всплеснула руками Лара. «Прикинь, нормальный мужик, которого ты хотела прокатить из-за того, что до этого тебе попадались ненормальные. А он подготовился, даже букет купил. Правда, мне пришлось его на работу утащить, чтобы ты не увидела. Просто я не была готова тебе все объяснить. Решила подождать до лучших времен. Поужинала с ним, извинилась за тебя». Кира поморгала. Мысль о том, что Лариска поперлась извиняться перед каким-то очередным дурачком с сайта знакомств, не укладывалась в ее голове. Она настолько устала от потока, мягко говоря, странных личностей из интернета, что сама идея того, что один из них мог бы быть нормальным, казалась ей полным безумием. А он не удивился, что пришла не я, а ты, и согласился на свидание с левой девушкой, и после этого ты его называешь нормальным? Долгая история. Он не хотел идти на эту встречу, так уж получилось. А, то есть ты пошла на свидание, на которое он и идти так сильно не хотел, что аж букет купил? Будешь издеваться, вообще замолчу, пригрозила Лара. И Кира жестом показала, как застегивает рот на замок и выбрасывает ключик. Ну так вот, выяснилось, что он работает программистом. Не владелец ювелирки, конечно, но тоже неплохо зарабатывает, кстати. Он весь такой замкнутый, робкий, стеснительный, интроверт, если проще. Не бука, а именно настолько скромный, что особо ни с кем не знакомится. А друзья над ним пошутили, установили приложение, и ты сразу написала. Ему неудобно было отказать. Говорю же, стеснительный. Вот он и согласился. Букет купил, потому что очень хорошо воспитан. В его понимании, даже в век феминизма женщина остается женщиной. «Подожди», — перебила Кира, хотя обещала не мешать рассказу. «А что он дальше-то планировал делать? Ему было бы неудобно отказать, и он стал бы со мной встречаться? Может, и женился бы еще? Ну, чтобы не огорчать меня». Лара посмотрела на Киру долгим, многозначительным взглядом. «Он хотел просто поужинать и удалить приложение. Точнее, он его еще до ужина и удалил. Да, я проверила. Ему идея знакомства в интернете казалась бредовой, но когда пришла я, он поменял свое мнение». Сказал, что никогда не встречал такой красивой девушки, как я. А ты уж не обижайся, оказалось не в его вкусе. Поэтому никакого энтузиазма, идя на эту встречу, он не испытывал. «Ага», — хмыкнула Кира. «На ушки присел. Жучара хитрый. Ах, вы так прекрасны, миледи. А та, предыдущая, была жабой страшной». «Ой, думай ты, что хочешь», — надулась Лариска. «Надо же, нашу красотку Кирочку не оценили. А я, страхолюдина, кому-то понравилась». Кира выпучила глаза. «Чего это ты, страхолюдина?» «А чего это ты не веришь, что я могла понравиться кому-то нормальному?» «Да верю я, верю», — замахала руками Кира. «Лишь бы и правда нормальным оказался. Я на этом сайте столько повидала, что впору мемуары издавать. Назови их красавица и чудовище. Я та самая страшненькая подружка, которой в компанию берут ложка паренька. Огрызки, объедки, крошки с барского стола красавчиков. Это все я». «С ума сошла? Да я тебе, если хочешь знать, все время завидую. Ты жрешь все подряд, а на тебе ни грамма жира. Ты такая яркая, глазки карие, можно вообще не краситься. А волосы? Какие шикарные у тебя волосы! И посмотри на меня, моль бледная, волосенки мышиные, задница, как у трактора. Фигуристая, нежная, плавная, как эльф. А какие у тебя глаза? Простоквашные. Бред какой-то». Девушки помолчали. Каждая думала о своем. Кира действительно восхищалась яркой, тонкой, звонкой Лариской. А Ларка только и мечтала о том, как здорово было бы быть мягкой и загадочной русоволосой нимфой с кристально-прозрачными, как горное озеро, глазами. Кира примирительно погладила Лариску по руке. «Ну ладно, прости меня. Я правда тебе всегда завидовала. Я верю, что на тебя может запасть самый классный мужик на свете. Честно. И логично, что если я не в его вкусе, то ты то, что надо. Мы же с тобой как лед и пламень». «Да я не обижаюсь». «Ну, тогда рассказывай, что дальше-то было». «Ну, что-что. Посидели, поговорили. Оказалось, что у нас много общего. И фильмы мы любим одинаковые, и книги читали похожие. И даже оба на работе повернутые. Да много там, в двух словах не расскажешь. Он взял мой номер телефона, проводил до дома». Хотел такси вызвать, но я сказала, что в такую погоду можно и прогуляться. Да и идти тут, сама знаешь, пару остановок. Всю дорогу проболтали, я давно так не смеялась. Потом он написал в тот же вечер, ну и всю неделю мы общаемся. Пару раз даже встретились после работы. «Надо же», — восхитилась Кира. «Так ты-то чего молчала?» «Боялась, что ты заревнуешь. Получается, я от твоего мужика увела. А что я сделаю, если мы правда друг другу понравились?» «Да я ж не против», — успокоила Кира. Я-то не явилась навстречу, продинамила пацана. Это ж отлично. Так сложилось, что все довольны. Получается, ты выиграла дважды, вздохнула Лара. 2-1 в твою пользу. Ты и мужика нашла, и с сайтом знакомств права оказалась. Есть там нормальные. А мои ритуалы — полная хрень для доверчивых идиоток. Кира насупилась. Раз такое дело, то я тоже должна тебе признаться. Помнишь, я твой творог приворотный съела? Тот, который ты заговорила на любовь? Так, протянула Лариска. И? И на следующий день я впервые встретила Диму. Совпадение, отрезала Лара. Я тоже так бы подумала, но помнишь морковь? В тот же день я его снова встретила. Он спас меня от братьев-извращенцев. Интересно, снова протянула Лариска. И? А потом та пена для ванны, в которой я искупалась после свидания с алкашом. Та самая, которая должна была что-то там активировать. Помнишь? Забудешь тут, буркнула подруга. Вот, на следующий день я его и встретила, уже в третий раз. И приняла решение больше никого не искать. Офигеть, выдохнула Лариска. Работают, получается, мои ритуалы. Получается, работают, кивнула Кира. «А помнишь, ты мне мужиков прятала? Ну, в помойке, в морозилке. Где третий прятался?» «У меня в кровати!» — охнула Кира. «Ну, допустим, ты же не увела у меня парня. Я сама не пошла на свидание». «Верно!» — кивнула Лара. «Ты мне его тогда и помогла найти. От вашей кровати — нашей. Такая вот магия, плюс сайты знакомств». Они немного посидели в тишине. Лариска допила свой кофе, поставила чашку на стол и вдруг улыбнулась. «Знаешь, а я читала, что любовная магия самая сложная, а самая простая — финансовая. Давай зарубимся, кто быстрее квартиру купит». Кира расхохоталась. «Ну уж нет, теперь будем действовать сообща. Давай, открывай свою книгу заклинаний, будем недвижимость привораживать».